Глава вторая. Там, за круглым деревянным окном, огромные снежинки лениво падают в сугробы. Вокруг белым-бело, и воздух как будто светится мягким светом. Дом ее стоит на пригорке, откуда открывается вид на деревню чуть поодаль, с домами круглыми, как шары, и укрытыми снегом, будто игрушки на новогодней елке. Из труб поднимается дым, окна светятся теплым светом, а вдали — тонкая полоска леса, укрытая серебристым снегом. Наташа моргнула, пытаясь избавиться от миража, а когда тот не исчез, потому что не мираж, прошептала. «Ну и дела». Она стала бродить по избе и, не отрываясь, разглядывать уютный порядок, будто каждый предмет здесь находился с особым смыслом. На лавке — глиняные чашки, на полках аккуратными рядами — горшочки, мешочки, бутылочки с темной жидкостью. А у окна висят связки трав, от которых пахнет лугом и солнцем. Она так долго шаталась по избе, что в какой-то момент ее живот громко и требовательно заурчал. Поиски еды привели ее к печи, возле которой нашелся массивный глиняный горшок. Она подняла крышку, понюхала, пристально рассмотрела и поковыряла пальцем. Горшок оказался чистым. На полках Наташа нашла мешочки с перловкой, а в погребе обнаружила ледяной короб, где хранились замороженные куски мяса. «Ну, каша с мясом — это я могу», — улыбнулась она сама себе, ставя горшок на стол и наливая в него воду из катки, которую нашла у печки. Крупу Наташа пересыпала аккуратно. Затем положила кусочки мяса и добавила щепотку соли из деревянной солонки на столе. Перемешала все деревянной ложкой, пробуя и приглядываясь, как ингредиенты дружно укладываются в горшке. «Надеюсь, ты наваристая будешь», — сказала она каше и запихала горшок в печь, прикрывая дверцу заслонкой. Когда запах свежей каши начал заполнять избу, аппетит разгулялся так, что урчать в животе стало сильнее. Наташа открыла печь и достала горячий горшок, сдувая пар, и с удовольствием вдыхая густой аромат. После чего села за стол, предвкушая вкусный обед. Набрала ложку и поднесла к губам. Но в дверь громко постучали. Ложка зависла в воздухе перед губами, и Наташа, удивленно оглядываясь по сторонам, пробормотала. «Кто мог прийти? Вряд ли кто-то знает, что я здесь». Сперва она не хотела открывать. Она в новом мире, в который попала каким-то, ну, совсем уж чудесным образом. И вообще все еще есть вероятность, что ей все мерещится. Хотя каша пахнет весьма убедительно. Но даже если все реально, за дверью может оказаться кто угодно. Она ведь совсем не знает ничего об этом мире. Какое-то время она сидела и тарабанила пальцами по столешнице, но в итоге любопытство пересилило, и Наташа все таки поднялась и подошла к двери. «Кто там?» Из-за двери раздался спокойный голос. «Это я, из деревни. Мать послала к вам, милая затейница. Просила соли да крупы перловой. У нас кончилось». Наташа почесала затылок, обдумывая странные слова. С чего она вдруг затейница? И откуда эти люди знают, что у нее есть соль и крупа? Впрочем, вопрос еще и в том, есть ли они на самом деле в том количестве, чтобы раздавать. Себе-то кашу она варила из того, что нашла на полках. Обернувшись, Наташа пошарила взглядом и заметила у печки несколько больших мешков. Подойдя поближе и развязав узел на одном из них, Наташа охнула. В мешке и правда оказалась перловка, а в других — соль, сахар, сушеные фрукты и овощи. «Вот это запасы!» — впечатлилась она с уважением, снова обернувшись к двери. Прошагав обратно, Наташа отворила ее и хмыкнула. Перед ней предстал высокий светловолосый парень в шапке, тулупе и добротных валенках до колен. Глаза ясные, голубые, улыбка светлая. И на вид чуть старше нее. «Здрасте», — сказала Наташа, слегка смущаясь. Парень слегка отступил назад, вскинув брови. «Ой, а ты новая, да?» растерялась Наташа. Парень пояснил. «Да тебя затейница тут жила, старушка. Хорошая была женщина, добрая. А теперь, видимо, ты на ее место прибыла. Как тебя звать, красавица?» Наташа, которой определенно понравилась эта красавица, не удержалась от улыбки. но все остальное оставалось для нее загадкой. «Так, давай помедленнее», — сказала она, стараясь хоть немного уложить в голове новую информацию. «Что за затейница? И почему я новая? Что это все вообще значит?» Парень усмехнулся, его улыбка стала шире. Он спокойно ответил. «По правде, мы и сами не знаем. Но время от времени в этой избушке появляются новые затейницы. Ну, то есть женщины и девицы, у которых работа спорится. У них всегда есть запасы провизии. И даже в самый голодный год у них можно найти крупу и мясо для каши или супа. Я дружко, если что». Наташа выслушала с оторопелым принятием. Судя по всему, у нее два варианта. Либо удивляться и не верить в происходящее, либо осознать, что действительно произошло чудо, и принять все как есть. И кажется, ей ближе второе. Она протянула руку. «Я Наташа». «Знакомы будем», — весело ответил дружко, пожав ее руку. «Так что, Наташа, насыпешь нам соли до крупы?» Наташа кивнула дружко и чуть отошла в сторону, приглашая войти. Идея пускать в дом незнакомого человека так себе, но снаружи валит снег и холодно. А парень вроде выглядит мирным и даже симпатичным, несмотря на объемную шапку и тулуп. Тот помялся немного, видимо, тоже не привык вот так сходу заходить в дома к женщинам, но потом все же перешагнул порог. Он топнул валенками, отряхивая снег, и с легким любопытством осмотрел избу. «Уютно у тебя, затейница», — отозвался он искренне. Хоть Наташа к этому уюту пока отношения имеет мало, все-таки его создала прежняя затейница, если верить Видану и этому дружку. Но все равно приятно. В прежнем мире она была лишена и таких слов благодарности. «Давай я тебе двойную порцию насыплю», — предложила Наташа, направляясь к полкам. Затем сняла небольшие мешочки, насыпала в один крупу, в другую — соль. И, завязав их веревочками, протянула дружку.